Smart Reading – ценные идеи из максимально полезных книг. Осознанное управление здоровьем. Автор – Дмитрий Шеменков. В основе большинства заболеваний лежат нарушения процесса коммуникации между нашим «я», умом, телом и тем, что мы называем окружающей средой. Любой дисбаланс в этих отношениях приводит к формированию различных симптомов. От слабого недомогания до тяжелых, угрожающих жизни заболеваний, проблем в бизнесе и личных отношениях. Любой метод терапии, направленный только на устранение симптомов, не позволяет полностью решить проблему. В результате возникают различные хронические заболевания, такие как метаболический синдром и диабет, избыточный вес, артериальная гипертония, сосудистые дистонии, хроническая усталость, тревожности и депрессии, половые расстройства, проблемы с иммунитетом, аллергии, синдром раздраженной кишки, хронические головные боли и онкологические заболевания. Ни один из существующих сегодня методов лечения не гарантирует стопроцентного излечения и не предотвращает повторение проблемы в будущем. Более того, при устранении симптомов одного заболевания часто начинают проявляться симптомы многих других, что свидетельствует о более глубоких причинах болезней, чем те, которые мы видим. Более 10 лет Дмитрий Шеменков руководил различными научно-исследовательскими и клиническими центрами, изучавшими восстановление здорового тела с помощью новейших технологий. В ходе научной работы Дмитрий с коллегами установили, что организм человека обладает поистине безграничными, фантастическими ресурсами для самообновления. Выяснилось, что единственной причиной проблем со здоровьем является нарушение регуляции деятельности организма на уровне функциональных систем или генетического кода. Что такое осознанное управление здоровьем? Нашим телом управляет сложнейшая самобалансирующаяся регуляторная система, объединяющая в себе компоненты нервной, иммунной и эндокринной систем. Научившись управлять своей регуляторной системой, человек может избавиться от причин большинства болезней. Осознанное управление здоровьем – это простая технология, позволяющая обучить любого человека ключевым принципам управления собственным здоровьем. Цель обучения – осознанному управлению здоровьем. Основной целью обучения является устранение страха перед своим телом и развитие самочувствительности. Использование дыхательной и физической практик многократно усиливает эффект осознанности и выводит организм на принципиально новый, более высокий уровень функционирования. Объективно это выражается в снижении интенсивности большинства симптомов. Аналогичная технология профессора Кабат-Зина, разработанная в Мемориальном медицинском госпитале Университета Массачусетса, одобрена Национальными институтами здоровья США, Министерством здравоохранения США и с 2009 года внедряется повсеместно в учреждениях здравоохранения Соединенных Штатов. Согласно результатам долговременных исследований, применение данной технологии у пациентов, открытых к получению положительных результатов, частота сосудистых катастроф снижается примерно на 30-40% в различных возрастных группах. Потенциальный социально-экономический эффект от внедрения технологии в США – уменьшение количества смертей в наиболее социально активных группах на 50 тысяч ежегодно. Основа осознанного управления здоровьем. У любого человеческого организма есть инструмент, обеспечивающий функционирование и выживание человека как биологической особи. Этот инструмент называется ум. В уме последовательно фиксируются все переживания или события, с которыми мы сталкиваемся в жизни, все образы, получаемые органами чувств, и их интерпретация. Ум записывает нашу реакцию на события, несущие угрозу нашей жизни, и автоматически повторяет эту реакцию при возникновении обстоятельств, похожих на те, которые когда-то нам угрожали. Наша врожденная автоматическая реакция на изменение внешних обстоятельств – страх. Страх включает в себя эмоциональное наполнение, спонтанные двигательные реакции и вегетативную реакцию. Изменение частоты сердечных сокращений, увеличение артериального давления, рост уровня сахара в крови, снижение инсулина, выброс кортизона и других стресс-гормонов в кровь, централизацию кровотока, увеличение свертываемости крови, отключение пищеварительной и мочеполовой системы, резкое усиление иммунитета с последующим резким ослаблением и так далее. Страх позволяет человеку выжить в новых обстоятельствах. Ум запоминает комплекс реакций на новые обстоятельства и использует их в дальнейшем. Фактически, ум — это автомат для поддержания устойчивости жизни. После окончания реакции страха организм способен вернуться в режим спокойствия и полностью самовосстановиться. Он может самовосстанавливаться бесчисленное множество раз. Однако у современного человека самовосстановление не происходит, потому что реакция страха стала постоянной. Из-за этого мы часто болеем и живем очень недолго. Мы настолько привыкаем к некоторым страхам, что не замечаем их. Другие, осознаваемые страхи, принято называть жизненными проблемами. Страх вызывают банальное опоздание девушки на свидание, обман друга, потеря работы и прочие жизненные обстоятельства. Чтобы выйти из бесконечного круга проблем жизни и здоровья, необходимо максимально ослабить автоматическую систему реагирования и впустить в нашу жизнь осознанность. Элементы системы. Система осознанного управления здоровьем включает техники работы с телом, дыханием и сознанием, или вниманием. Регулярное выполнение этих практик помогает быстро справляться с проблемами со здоровьем, а достижение высокой степени осознанности позволяет избежать повторения проблем. Внимание. Единственный инструмент, которым мы можем управлять, это наше внимание. Если мы хотим, чтобы что-то появилось в нашей жизни, то должны обратить на это внимание. Если мы хотим что-либо устранить из своей жизни, мы тоже должны обратить на это внимание. Для того, чтобы научиться управлять своим здоровьем, нужно осознавать свое внимание и осмысленно управлять им 24 часа в сутки. Если вы купили цветок, но не обращаете на него никакого внимания, этот цветок быстро завянет и умрет. Наше здоровье и мы сами подобны цветку. Если мы не уделяем себе достаточно внимания, наш организм пытается это внимание привлечь. Сначала он подает еле заметные знаки, потом сигнализирует более серьезными проблемами, а затем и болезнями, чтобы приковать наше внимание к телу и к жизни. Если мы по-прежнему будем сопротивляться и подавлять симптомы, то потеряем тело и драгоценную возможность осознать то, кем мы являемся. Чаще всего наше внимание отождествляется с умом, с предыдущим опытом, обстоятельствами жизни, с тем, что мы определяем как внешние, другие для нас предметы и обстоятельства. Для управления вниманием на начальном этапе пути к здоровью требуется регулярная практика осознанности, которая заключается в целенаправленном самонаблюдении. Самый простой и самый важный первый шаг на пути к здоровью — это наблюдение за своим дыханием. Дыхание — это непрерывный процесс, с которого начинается и которым заканчивается наша жизнь. Дыхание — это единственный физиологический акт, на который мы можем влиять. Суть практики сводится к ежедневному наблюдению за своим дыханием. Продолжительность практики вы определяете сами. Чем больше вы уделяете этому внимания, тем больше здоровья будет в вашей жизни. Самое главное правило практики — отсутствие правил. Не существует правильной техники наблюдения за дыханием. Любая техника, любой способ наблюдения, любая продолжительность наблюдения, любые мысли, которые могут приходить в это время в голову, все правильно. Постепенно вы заметите, что ваше внимание расширяется и способно одновременно наблюдать за все большими аспектами реальности. Вы ощутите множество сигналов вашего тела, отражающих ту или иную степень вашего сопротивления реальности. Это могут быть мурашки, различные боли, ощущение комка в горле. На вас могут начать накатывать волны различных эмоций. Наблюдайте за телесными и эмоциональными реакциями, не отвлекаясь на оценочную работу ума. Попробуйте реагировать на каждое событие жизни наблюдением за своим телом и дыханием, мягко переводя внимание с процесса обдумывания и реагирования на наблюдение. Постепенно вы увидите, что это приводит к изменению хода мыслей и освобождению от различных автоматических реакций и привычек. Если вы заметили напряжение в теле или неприятные симптомы, не стремитесь их подавить. Не пытайтесь расслабиться, не пытайтесь их поддерживать. Просто наблюдайте за ними, дайте им возможность быть. Они уже являются частью вашей жизни, частью реальности. Бессмысленно им сопротивляться. Чем более самоотверженно вы выполняете эту практику, тем быстрее добьетесь результата. Помните, что когда ваше внимание сфокусировано на процессах автоматического реагирования и оценки окружающей действительности, вы взращиваете причину всех своих страданий. Практика работы с вниманием является базовой и достаточной для пробуждения и достижения здоровья. Если практика приведет вас к тому, что вы столкнетесь с новыми людьми, знаниями, будьте открыты. Не забывайте, что суть практики – осознание всего, что происходит в вашей жизни, всего, что есть. Базовая практика работы с вниманием не противоречит ни одной из существующих оздоровительных систем и религиозно-философским и научным концепциям. Тело. Практика работы с телом подразумевает осознание телесных ощущений. Эта практика не является базовой и регулярной, и ее следует начинать с момента возникновения потребности. Практика работы с телом естественно и органично возникает из практики работы с вниманием. В ее основе лежит полное осознание тела. Если вы выполняете практику работы с телом, во время которой не выполняете практику работы с вниманием, вы тратите свое драгоценное время практически зря. Просто осознайте свое внимание и переведите его на телесные ощущения. Первая базовая техника работы с телом – осознание ощущений тела. Обратите внимание на ощущения различных частей тела. Решите самостоятельно, сколько внимания требуется ощущениям вашего тела. Помните, что внимание и степень сосредоточенности – залог эффективности практики. Не забывайте, что работа с вниманием подразумевает полный отказ от оценки результата. Не старайтесь подольше удержать свое внимание на ощущениях тела. Выполняйте практику настолько долго, насколько ваше тело ощущает в этом необходимость. Выполняйте наблюдение за всем телом. При этом вы можете самостоятельно определить объем работы, прислушиваясь к определенным ощущениям тела. Вторая базовая техника работы с телом. Поочередно наблюдайте за сокращением и расслаблением ваших мышц. Длительность вы выбираете сами. Поочередно сокращайте и расслабляйте различные группы мышц и максимально внимательно наблюдайте за своими ощущениями. Можете наблюдать за сокращением групп мышц, ответственных за разнонаправленную работу. Это приведет к расширению осознания. Наблюдайте за ощущениями, появляющимися при растяжении связок и мышц. Вы можете наблюдать за ощущениями в суставах при движении. Старайтесь максимально погрузиться в телесные ощущения, описать их. При этом не забывайте, что вы есть внимание. Самостоятельно, по ощущениям тела, определяйте объем практики. Начинайте с наиболее важных, по вашему мнению, частей тела, возможно, с тех, где присутствует болезненность. Используйте различные комплексы упражнений статической гимнастики, в том числе позы и движения восточных практик – йоги, цигун, тай-чи и других систем. Третья базовая техника работы с телом. Наблюдайте за болезненными ощущениями тела. Самое главное – наблюдать за ощущениями тела за пределами боли. Для начала практики вы можете наблюдать и за самой болью, описывать ее, определять характер. Усиливайте и ослабляйте болевые ощущения. Главное – не сопротивляйтесь боли. При возникновении острых болевых ощущений срочно обратитесь за квалифицированной медицинской помощью. Если вы испытываете хроническую боль, занимайтесь под регулярным наблюдением квалифицированного врача-специалиста. Достижение состояния вне боли, при котором болевой импульс продолжает присутствовать, но болезненных ощущений не создает, не является полным исцелением от патологического процесса. Однако является положительным сигналом к облегчению дальнейшего процесса исцеления. Вы можете заниматься любой физической активностью. Главное, помните о причине, по которой вы это делаете. Продолжайте практику осознанного внимания. Наблюдайте со стороны за своими суждениями, но не отождествляйте себя с ними. Живите своей жизнью. Дыхание. Практика работы с дыханием, так же как и телесная практика, тесно связана с фундаментальной практикой внимания. Данная практика требует повышенного внимания, так как дыхание – исключительно важный физиологический процесс. В жизни человека, использующего дыхательную практику, происходит активация как положительных, так и отрицательных процессов. Дыхательная практика резко ускоряет процессы осознания. Оптимально, если дыхательные упражнения выполняются после прямой передачи техники учителям, практикующим осознанное дыхание, и практику работы с вниманием длительный период времени. Не пытайтесь переходить к выполнению дыхательных практик без соответствующей передачи и без выполнения практик осознанности. Если вы готовы принять на себя ответственность за переживания изменений своей жизни в результате дыхательной практики, вы можете ее практиковать. В любом случае, базовой техникой остается работа с вниманием. Избегайте оценочных суждений о том, кто вы есть, и о том, что есть ваша реальность. Основная базовая практика работы с дыханием – осознание дыхания. Необходимо выполнять эту практику ежедневно на протяжении по меньшей мере 4 недель перед выполнением других дыхательных упражнений. Перед переходом к дальнейшей дыхательной практике желательно проконсультироваться со специалистом по дыханию. Общие принципы выполнения дыхательной практики. Выполнение практики осознания. Каждый раз перед выполнением дыхательных упражнений следует максимально осознать то, на что направлено ваше внимание. Ощущение тела, мысли, дыхание. Вы сосредотачиваетесь на осознании дыхания. Возможно, вы спонтанно осознаете, что уже начали выполнение первого дыхательного упражнения – спокойного полного дыхания. На протяжении всей практики осознавайте, на что направлено ваше внимание. В первую очередь это должно быть само дыхание и физические ощущения в теле. Постепенно вы сможете параллельно осознавать и работу ума, поток мыслей, не отождествляясь с ним. Положение тела. Положение тела при выполнении дыхательных упражнений не имеет принципиального значения. Старайтесь сделать весь процесс естественным. Перед выполнением дыхательной практики выполняйте предварительное упражнение по осознанию своего внимания, которое может спонтанно распространиться на ощущения тела. Не сопротивляйтесь этому. Постарайтесь максимально быть в моменте. Это приведет вас к полному расслаблению. Перед выполнением самих дыхательных упражнений уделите внимание основным группам мышц и осознайте степень их напряжения. Вы можете его ослабить. Это облегчит выполнение упражнений. Желательно, но не обязательно, чтобы спина была выпрямлена, но не напряжена. Плечи и лицо расслаблены. Вы можете сидеть на полу, на стуле, в кровати, плавать в бассейне или принимать ванну. Вы можете стоять, опираясь на стену. Заниматься можно при любой комфортной для вас температуре. Длительность, характер и очередность упражнений. Длительность упражнений вы выбираете самостоятельно, ориентируясь на внутренние ощущения. Не стремитесь продлевать практику только исходя из того, что чем больше практикуешь, тем больше эффект. Это не так. Не стремитесь завершать практику только исходя из мыслей о необходимости что-либо начать делать или мыслей воспоминаний о том, что вы забыли сделать. Действуйте из лучших побуждений и принимайте все, что с вами происходит. Выполняйте практику так, чтобы ее выполнение возвращало вам чувство легкости и свободы. Не напрягайтесь при выполнении упражнений. Не преследуйте какие-либо цели. Дайте возможность практике вести вас, а не вашему уму вести практику. Помните, что главная цель системы — вывести вас за пределы автомата, открыть ту жизнь, которая уже есть. Любое сопротивление отдаляет вас от цели. Главный и единственный ориентир, на который следует обращать внимание при выполнении практик системы осознанного управления здоровьем, это ваши собственные внутренние ощущения. Следуйте за своими самыми лучшими намерениями при выполнении практик. Преследуйте самые лучшие ощущения. В то же время не гонитесь за получением наслаждения и радости от выполнения практики. Часто мы не принимаем определенные ощущения, считаем их негативными. Вспомните о практике по работе с вниманием. Наблюдайте за любыми ощущениями, прислушивайтесь к ним, ощутите, о чем вам говорят эти ощущения. Не стремитесь к каким-либо определенным чувствам. Не пытайтесь подавлять ощущения, если они уже возникли и уже являются вашей реальностью. Не сопротивляйтесь им. В самом начале практики может потребоваться определенное сознательное усилие для ее продолжения. Новый опыт, который вы начинаете осознавать, сильно отличается от всего вашего предыдущего опыта. Ваш ум будет придумывать миллионы причин, по которым следует прекратить практику или сделать паузу. Наблюдайте за этой работой. Продолжайте выполнять практику как минимум в течение 2 месяцев ежедневно. Даже если вы не можете выполнить весь комплекс упражнений и у вас нет свободного времени, вы всегда можете выделить 3-5 минут каждый час или 2 для того, чтобы осознать свое тело и свое дыхание. По мере развития осознанности вы ощутите, что практика постепенно вошла в жизнь и стала жизнью. С этого мгновения вся ваша жизнь станет практикой, а необходимость в регулярных занятиях вы сможете определять по внутренним ощущениям. Это похоже на чистку зубов. Какой-то период времени она доставляет вам дискомфорт, однако по истечении месяца вы уже просто не захотите сделать перерыв только потому, что будете ощущать свои зубы грязными, если их не почистить. Для практики подходит любое время суток. Вы сможете определить наиболее подходящее для вас время по своим внутренним ощущениям. Лучше всего практиковать утром, после выполнения гигиенических процедур и вечером перед отходом ко сну. Желательно не употреблять пищу за 1-2 часа до дыхательных упражнений. Если вы поздно поужинали, то сможете выполнить самые простые дыхательные упражнения, не связанные с активными движениями. Осознание дыхания и спокойное дыхание можно выполнять в любое время после приема любой пищи. Стоит попробовать выполнять дыхательные упражнения после еды. Это приведет к появлению физического дискомфорта. Тогда на своем опыте вы почувствуете вышесказанное. Лучше практиковать дыхание через нос, хотя в отдельных случаях можно дышать и ртом. Если у вас искривлена носовая перегородка, необходимо корректировать свою практику, исходя из реальности, либо проконсультироваться с врачом-специалистом по дыхательной практике. Желательно, чтобы воздух был свежим, его температура должна быть комфортной. Автор предлагает 5 базовых дыхательных упражнений. Спокойное полное дыхание или базовое дыхание. Это дыхание спонтанно формируется во время практики осознания дыхания. Базовое дыхание также используется в промежутках между выполнением других дыхательных упражнений. Во время упражнения внимание должно быть сосредоточено на дыхании. Постепенно вы чувствуете все большую потребность в глубоком и полном вдохе. Чувствуете, что не вы дышите воздухом, а воздух вами. Затем вы ощущаете, что дышите всем телом. Не стремитесь дышать максимально глубоко. Очищающее дыхание. Техника очищающего дыхания — короткие выдохи носом, сменяющиеся автоматическими вдохами. Напоминает момент, когда вы сдуваете мошку с верхней губы. Постепенно ощутите, что передняя брюшная стенка движется в такт дыхательным движением. Вы можете намеренно усиливать и ослаблять эти движения, ориентируясь на внутренние ощущения. Наблюдайте за тем, чтобы мышцы лица и плечи были расслаблены, чтобы упражнение выполнялось легко и непринужденно. За счет интенсивного массажа внутренних органов, в том числе воздействия на сосуды и нервы брюшной полости, специфической координации с дыхательными движениями и изменением концентрации газа в крови, достигается мощнейший очистительный эффект. Возникает ощущение жара в брюшной полости, распространяющегося на все тело. Поэтому такой вид дыхательного упражнения еще называют «дыхание огня». Энергизирующее дыхание. Энергизирующее дыхание – это естественное дыхание, возникающее при интенсивной физической нагрузке. Максимально полное, глубокое и интенсивное. Его лучше практиковать в первой половине дня, так как оно обеспечивает прилив энергии. Для того, чтобы лучше почувствовать особенности данного вида дыхания, целесообразно выполнить несколько физических упражнений, например, бег или прыжки на месте. Как только скорость и глубина дыхательных движений увеличатся, можно принять любую удобную позу и поддерживать возникший ритм дыхания, наблюдая при этом за ощущениями в теле и самим дыханием. Можно синхронно с ритмом дыхания поднимать руки вверх или разводить в стороны. Это позволит осуществлять более полноценный вдох. Данный вид дыхания необходимо выполнять полностью расслабленно, присутствуя в моменте. При появлении головокружения, болей, ощущения давления в висках желательно перейти на спокойное дыхание и наблюдать за возникшими изменениями, полностью принимая их. Расслабляющее дыхание. Это чрезвычайно важная дыхательная практика, доказавшая эффективность в качестве элемента комплексной терапии различных хронических проблем со здоровьем. Техника дыхания очень простая. Мы попеременно дышим то одной, то другой ноздрёй. Для упрощения можно закрывать ноздри большим и безымянным пальцами. Разновидность техники. Вы можете вдыхать правой ноздрёй, выдыхать левой, затем вдыхать левой и выдыхать правой. Далее цикл повторяется. Частота и глубина дыхания может варьироваться от максимально полного и медленного дыхания до быстрого и поверхностного. Главным ориентиром корректного выполнения техники является отсутствие одышки и напряжения. Такое дыхание способствует улучшению кровообращения во всем организме. Корректное выполнение данного вида дыхания приводит к глубокому расслаблению и полному восстановлению сил. Успокаивающее дыхание. Техника дыхания – глубокий вдох и выдох носом через сжатое горло. Звук, издаваемый при этом, напоминает храп с закрытым ртом или звук «ха». Данный вид дыхания эффективен для успокоения ума, может выполняться в случае стрессовой нагрузки, а также при выполнении физических упражнений. Чередуйте дыхательные упражнения со спокойным дыханием и осознанием телесных ощущений. Не забывайте постоянно наблюдать за дыханием и своими ощущениями во время выполнения упражнений. Избегайте выполнять дыхательные упражнения при сильной усталости, интоксикации, интенсивных болевых ощущениях в животе, во время месячных, беременности и лихорадки. С большой осторожностью необходимо выполнять дыхательные упражнения при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, психических и неврологических заболеваний и острых проблем со здоровьем. При наличии каких-либо заболеваний перед выполнением упражнений желательно проконсультироваться с врачом, специалистом по дыхательной практике или йога-терапевтом, которому вы доверяете. Заключение. Регулярное и осознанное применение описанных практик в течение 2-6 месяцев значительно повышает уровень эффективности тела и ума. Происходит освобождение от множества автоматических реакций, исчезает страх, и вы становитесь счастливее и свободнее. В долгосрочной перспективе осознанное управление здоровьем приводит к снижению частоты инфарктов и инсультов, уменьшению биологического возраста, притуплению тяги к наркотикам, алкоголю, кофе, сигаретам и транквилизаторам. Система осознанного управления здоровьем подразумевает управление вниманием, телом и дыханием. Научившись управлять своим вниманием 24 часа в сутки, мы получаем возможность осознать свои физиологические и психологические проблемы и понять, кем мы являемся на самом деле. Практики работы с телом не только помогают улучшить физическую форму, но и дают возможность осознать свое тело и изучить его реакции. Разные виды дыхания – спокойное, расслабляющее, успокаивающее, энергизирующее и очищающее – не только стимулируют процессы осознания, но и оказывают позитивное влияние на нервную, эндокринную и пищеварительную системы. Они также улучшают обмен веществ и кровоснабжение.